Когда Тяньмин вернулся в палату, там его дожидался Ху Вэнь, однокурсник по колледжу. За годы учения Вэнь стал ему почти что другом, но именно почти что. Вэнь хорошо сходился с людьми, имел много знакомых, но Тяньмин всегда оставался на самой периферии его круга общения. Они не встречались со дня окончания колледжа. Вэнь не принес ни букета, ни другой подобной безделушки. Он пришел с картонной коробкой, полный банок с каким-то напитком. После неловкого обмена приветствиями Вэнь удивил Тяньмина. Он спросил: «Помнишь тот пикник на первом курсе? Мы впервые тогда поехали всей группой». Разумеется, Тяньмин помнил. В тот раз Чэн Синь впервые села рядом и даже заговорила с ним. Если бы она не начала первой, Тяньмин до конца учебы не осмелился бы с ней заговорить. Тогда он расположился в стороне от группы и стал смотреть на гладь водохранилища Миюнь, что недалеко от Пекина. Чэн села рядом и завела разговор. Пока они говорили, она бросала камешки в воду. Беседа перескакивала с одного на другое, как это часто бывает при первом знакомстве однокурсников. Но Тяньмин запомнил каждое слово. А потом Чэн Синь сложила бумажный кораблик и опустила его на воду. Подгоняемый ветерком, кораблик неспешно плыл, пока не превратился в крохотную точку вдали. В памяти Тяньмина вокруг этого дня, лучшего за все годы колледжа, сиял золотой нимб. На самом деле погода тогда стояла не из лучших. Моросил дождик, по поверхности водоема бежали волны, и когда они с Чэн Синь бросали мокрые камешки, те выскальзывали из рук. Но с тех пор Тяньмин полюбил дождливую погоду, запах влажной земли и сырой гальки на берегу. Время от времени он складывал бумажный кораблик и ставил его на тумбочку возле своей кровати. Он вздрогнул, подумав, что мир его недавнего сна — порождение тех воспоминаний. Вэнь хотел поговорить о том, что случилось после, но Тяньмину не запомнилось ничего существенного. Впрочем, после нескольких подсказок Вэня ему удалось оживить потускневшую память. Подошли подружки Чэн Синь и увели ее с собой. Потом рядом с Тяньмином присел Вэнь. «Не переоценивай себя, она ко всем хорошо относится». Конечно, Тяньмин это знал. Но тут Вэнь заметил бутылку минеральной воды в руке Тяньмина, и разговор повернул в новое русло. «Что это ты пьешь такое?» В бутылке плескалась какая-то зеленая жидкость, в которой плавали травинки и обрезки листьев. «Я помял и набросал в воду кое-какие травы. Самый натуральный напиток». У Тяньмина было превосходное настроение, и он говорил больше обычного. «Может быть, я однажды открою фирму и стану продавать этот напиток. Он всем понравится». «Наверняка отвратный на вкус». «Считаешь, сигареты и водка приятные? Наверное, даже Кока-Кола показалась тебе противной микстурой, когда ты ее впервые попробовал. И так совсем, к чему привыкаешь?» «Дружище, этот разговор изменил мою жизнь», — сказал Вэнь. Он открыл коробку и достал из нее банку. На темно-зеленой этикетке красовались луговые травы. Напиток назывался «Зеленый шторм». Вэнь откупорил банку и передал Тяньмину. Тот отхлебнул. Душистый травяной напиток слегка горчил. Тяньмин закрыл глаза и представил себя на берегу водоема под дождем, а рядом Чэн Синь. «Это особый рецепт. В магазины мы поставляем более сладкий продукт», — пояснил Вэнь. «И покупают?» «Еще как. Меня беспокоит себестоимость. Ты думаешь, что трава ничего не стоит? Но в небольших количествах она дороже фруктов или орехов. Кроме того, ее надо очистить, переработать, а это не так-то просто. Но у меня отличные перспективы. Мной заинтересовались инвесторы, а Хо Юань Джус хочет купить фирму целиком. Да пошли они!» Тяньмин уставился на Вэня, не находя слов. Вэнь учился на инженера аэрокосмической промышленности, но стал владельцем фирмы прохладительных напитков. Он был деятельным человеком и добивался результата. Таких людей называли хозяевами жизни. А подобные Тяньмину, всеми позабытые и оставленные позади, стояли и смотрели, как жизнь проходит мимо. «За мной должок», — продолжил Вэнь. Он передал Тяньмину 3 кредитные карты и небольшую бумажку, осмотрелся, нагнулся поближе и прошептал. «На счету 3 миллиона юаней. Пароль в записке». 3 миллиона юаней соответствуют 435 тысячам долларов США по курсу декабря 2016 года. «Да я ведь не подавал заявку на патент», — запротестовал Тяньмин. «Но это твоя идея. Без тебя не было бы никакого зеленого шторма. Если ты не против, то будем в расчете, по крайней мере, юридически. Как друг, я навсегда в долгу перед тобой». «Ты мне ничего не должен. Ни юридически, ни еще как-либо». «Прими деньги. Я знаю, что они тебе нужны». Тяньмин умолк. Для него это была астрономическая сумма, но радоваться нечему. Деньги его не спасут. Но надежда упряма. Когда Ху Вэнь ушел, Тяньмин записался на прием к специалисту. С доктором Джаном он говорить не хотел. Не без труда Тяньмин добился встречи с заместителем директора центра, известным онкологом. «Можно ли меня вылечить, если деньги не проблема?» Пожилой врач долго читал историю болезни, а потом покачал головой. «Метастазы уже распространились из легких по всему организму. Хирургическое вмешательство бесполезно. Остаются только консервативные методы — химио- и лучевая терапия. Даже если у вас есть деньги... Молодой человек, вы помните поговорку? Врач может излечить лишь излечимую болезнь. Будда может спасти только того, кого можно спасти». В душе Тяньмина погас последний луч надежды и воцарилось спокойствие. В тот же день он подал заявку на эвтаназию. Он передал бумаги своему лечащему врачу, доктору Джану. Того, похоже, грызла совесть, и он избегал встречаться взглядом со своим пациентом. Он посоветовал Тяньмину прекратить химиотерапию. К чему лишние мучения? Оставалось только одно — решить, как распорядиться полученными от Вэня деньгами. По неписанным правилам их следовало передать отцу, а тот уже разделил бы сумму внутри семьи. Но тогда Тяньмин мог бы просто отдать все деньги сестре, а этого он делать не намеревался. Тяньмин уже согласился исполнить ее желание и умереть. Больше он ей ничего не должен. Он стал вспоминать, есть ли у него какие-нибудь неосуществленные желания. Неплохо бы прокатиться вокруг света на комфортабельном круизном теплоходе, но его тело не выдержит путешествия, да и времени оставалось мало. Как жаль. Он бы с удовольствием полежал в шезлонге на залитой солнцем палубе, не сводя глаз с убаюкивающего океанского простора и вспоминая прожитую жизнь. Еще он мог бы в дождливый день сойти на берег в какой-нибудь необычной стране, сесть возле небольшого озерца и кидать мокрые камешки в воду, подернутую рябью. Потом его мысли снова вернулись к Чэн Синь. В последнее время он думал о ней все чаще и чаще. Тем вечером Тяньмин смотрел телевизор, и в новостях сообщили. 12-я сессия Совета обороны планеты при ООН приняла резолюцию номер 479, тем самым дав старт проекту «Наша цель – звезды». Комиссии, сформированной программой развития ООН, Комитетом ООН по природным ресурсам и ЮНЕСКО, предоставлены полномочия для немедленной реализации проекта. Сегодня вечером начнет работу официальный китайский веб-сайт программы «Наша цель – звезды». По словам постоянного представителя программы развития ООН в Пекине, китайский проект будет принимать заявки от частных лиц и фирм, но не станет рассматривать предложения от неправительственных организаций. Тяньмин поднялся с койки и сказал медсестре, что хочет пойти прогуляться. Но уже было время отбоя, и медсестра не пустила его наружу. Тяньмин вернулся в темную комнату, отодвинул занавески и открыл окно. Новый пациент, лежавший на месте Лао Ли, недовольно заворчал. Тяньмин выглянул в окно. Звезды на небе терялись в свете городских фонарей, но он разглядел несколько серебристых точек. Теперь он знал, как распорядиться своими деньгами. Он купит для Чен Синь звезду.